Рябинин ходил по улицам. Он не знал иного способа успокоения души, кроме сильного утомления тела. Проспект, как это бывает в районах новостроек, внезапно оборвался, выстелив перед собой сурепное поле. Солнце почти на глазах потеряло форму шара и сползло за горизонт расплавленной массой, как вытекло из своей огненной оболочки. Запахло жидкими пригородными травами и сухой глинистой землей. Остатки солнечных лучей и полевые запахи заслонила черная нелетняя фигура. «Я тут живу», — комендант показал на серую 15-этажную глыбу. «А вы кого-то выслеживаете?» «Да, уже выследил». «Кого?» «Солнце». «Это какое?» «Которое только что закатилось». «Я тоже живу по современному стилю», — обиделся комендант. «Александр Иванович, а вы когда-нибудь искали смысл жизни?» — вырвался у Рябинина озорной вопрос. «Это раньше искали, когда не было телевизоров». Улыбка Рябинина спугнула коменданта. Он кивнул и как-то ушел бочком. Черный человек в черном костюме с единственно светлыми пятнышками, синими носками. И опять поплыли дома и побежал под ботинками асфальт. Рябинин умел говорить с людьми. Он понимал любого, даже того, кого не принимал. Ему признавались в том, в чем не признались и себе. Он умел, он знал, он понимал. Но это там, за столом, в следственном кабинете. Тихая улица оказалась вся в пуху. Он бежал серыми комочками по асфальту и вспугнуто взлетал перед машинами. Он плыл в уличном воздушном потоке, цепляясь за углы и шероховатости. Крупный зонт пуха влетел в открытое окно и свободно вылетел, как шаровая молния. Почему с посторонним, с чужим, с незнакомым говорить проще, чем с близким? И промелькнуло, исчезая. Ударить чаще всего хочется любимого человека. Промелькнула какая-то глупость. Но все-таки почему удавалось растрогать матерых уркаганов, которые сморкались, терли кулачищами глаза и рассказывали про себя все, не упуская ни интимных, ни воровских подробностей? Почему не получается разговора с любимой женщиной, у которой что-то случилось, или это у него случилось, или у них обоих случилось? Рябинин убыстрил шаг, словно куда-то опаздывал. Он уже не интересовался названиями улиц и не считал кварталы, занятые едкими и непроходящими мыслями. Он почти бежал, сжигаемый этими «почему?». От них бежал и с ними. Восьмиэтажный блочный дом в тихом закоулке удивлял прохожих белой чуть не мраморной доской с желтыми чуть не золотистыми буквами. «Дом высокий». Зачем писать, что дом высокий? Не так уж он и высокий. И почему неграмотно «высокой»? Редко кто догадывался, что буквы третьего слова «культуры» осыпались с доски, как листья с осеннего дерева. Дом высокой. Не сюда ли Рябинин бежал своими беспорядочными зигзагами? Он поднялся на третий этаж и позвонил в квартиру с дверью, исполосованной блестящими, похожими на фольгу лентами. За ней сначала раскашлялись. Затем дверь приоткрылась, показав в проеме совок бородки, который мелко затрясся. Жилистые смуглые руки схватили Рябинина и втащили в переднюю. Запах книг, яичницы и свежего кофе знакомо щекотнул нос, а скулу щекотнула жесткая бородка, что означало поцелуй. «Следопытский нюх привел тебя к ужину». Гостинщиков толкнул его в комнату своей холостяцкой квартирки и толкал до самого стола, где на чистейшей белой скатерти сиял ровно один прибор. Второй появился рядом мгновенно, расписанные золотом тарелки, серебряный нож и вилка, хрустальный фужер, салфетка. Рябинин знал, что утром Рем Федорович съедает из холодильника кусок сыра и стоя выпивает стакан чая. В обед берет на подносик столовские щи с котлетами. В поле ест все и везде, и только дома по вечерам ужинает на фарфоре и хрустале, под классическую музыку, иногда при свечах. «Сезар Франк», — сказал геолог, протянул руку за полку и включил стереофонический проигрыватель. Рябинин почти не знал Франка. Под тихую музыку он рассеянно отпил портвейн из старинной кубической рюмки, ковырнул вилкой загадочное блюдо яичницы с давленными абрикосами, посыпанное какой-то запашистой травкой, и спросил: «А чаю можно?» «Так, следствие в тупике». Чай, как всегда, влился прямо в кровь. «Приятно, что ты приходишь со своими бедами ко мне». «Чего ж тут приятного?» — вяло спросил Рябинин. Рэм Федорович, одетый к ужину, провел ладонью по темному с далекой игрой зари галстуку и поправил воротник до блеска белой рубашки. «Видишь ли, к человеку, к которому не хочется идти в горе, не стоит ходить и в радости». Рябинин неожиданно и легко улыбнулся. «Оказывается, не только чай умеет вливаться прямо в кровь. Оказывается, человеческая мысль тоже умеет, а уж кровь доносит ее до нашей души. Не за этим ли он сюда и пришел?» Он коротко рассказал про бриллиант и смерть продавщицы. «Да неужели ты к этому не привык?» — удивился Гостинщиков. «Разве можно привыкнуть к смерти?» «Привыкнуть можно ко всему». «Нет, можно только претерпеться». Рэм Федорович взял рюмку в тонкие сухие пальцы, сделал глоток и блаженно улыбнулся. «Хорошая музыка, красивая сервировка, марочный портвейн, рядом друг». Он сделал второй глоток и спросил еще тем полевым голосом, когда один из них был коллектором, а второй — начинающим геологом. «Как я тебя звал-то?» «Романтиком». «Как ты меня звал-то?» «Сынником». Гостинщиков довольно кивнул, заостряя бородку частым поглаживанием ладони. «Эх, умерла свидетельница. Ну и что? И ты умрешь. Смерть естественна». «Неужели естественно?» Рэм Федорович нацелил свою бородку колышек прямо ему на грудь и смотрел прищуренно с высоты поднятой головы. «Сережа, с этой мыслью человек смиряется еще в молодости». Рябинин встал и прошелся вдоль книжного стеллажа. «Книги, книги. По геологии, геофизике, геохимии, геотектонике. По математике, кибернетике, бионике. Эти книги его не очень интересовали, ибо они были о том мире, который поддавался исчислению. Землю и звезды, лучи и молекулы человечество подсчитывает. Взвесит, вычислит. Душу бы не забыли». «А старость естественно?» — спросил Рябинин. «Знаешь, Сережа, что такое пыль? Это бывшие крепчайшие горные породы. А ты спрашиваешь о человеческом теле. А подлость, глупость и разная дрянь естественны?» Сережа, на своих кодексах ты поднаторел в софистике». Рэм Федорович наслаждался. Кроме сервировки, музыки и друга, вырисовывался спор, который он любил больше научной работы. А, возможно, научную работу любил именно за споры. «В чем же я софист?» «Перескочил с материи на социальность. Я хотел показать, что у школы, естественно, главная подлость мира — смерть, то остальные подлости тем более естественны». «Восставать против законов природы, Сережа, позволено лишь богам. В смирении перед смертью есть что-то рабское». И промелькнуло, исчезая. «Человек, который находит смерть естественной, недостоин жизни». Пронеслась. Иногда Рябинину хотелось поймать убегающую мысль, куда они бегут, уж не в космос ли. А иногда был рад этому стремительному исчезновению, ибо поймай он ее, не знал бы, что с ней делать. «Осознавать реальность не рабство, а мудрость. Налить еще чаю». Рябинин кивнул. «Значит, я не мудр. А ты мудрым никогда и не будешь». «Почему же?» «Ты романтик, а они до смерти остаются наивными». Рябинин подошел к другой стене, к другому стеллажу, где не было ни одной книги. Породы, минералы, друзы, глыбы, кристаллы. Крепчайший каменный мир, Тот самый, который превращается в прах. Неужели вот этот длиннющий и яркий, как ракета, кристалл горного хрусталя станет пылью? Неужели этот кусок сахарного мрамора рассыплется? Неужели эти золотые кубики вкрапленного перита станут пылинками? Неужели васильковый лазурит, лимонный топаз и медовый янтарь превратятся в ничто? И неужели тот бриллиант, из-за которого умер человек, тоже станет прахом? Тогда зачем же? «Рэм Федорович, тебе 50 лет. Прекрасный возраст. Еще ничего не болит, но уже все соображаешь». Вероятно, такие вопросы задают столетним. «Прекрасный возраст», — опять перебил геолог. «И девушки на тебя еще посматривают, и пожилые дамы уже поглядывают». «И все-таки тогда в чем же смысл нашей жизни?» Гостинщиком встрепенулся. Составилась чашка с кофе, задрожала палевая бородка, еще больше потемнели глаза. И мелькнула его сатанинская ухмылка. Рябинин знал, что сейчас его старший друг будет говорить сильно, интересно и долго. Но Рэм Федорович отрезал. «Нет смысла». «Как нет?» «А никакого». «Как же так?» — сказал Рябинин, удивившись не ответу, а той беспечности, с которой были сказаны эти страшные слова. «А ты взгляни на небо». Вот теперь Гостинщиков заговорил. «Там природа решает свои задачи, пользуясь массами, силами и расстояниями, которые мы даже не можем представить. Она делит мириады на бесконечность, множит сонмы на бескрайность, расщепляет бездны на беспредельность. Сережа, это жутко. И в этом кошмаре есть пылинка, земля, а на этой пылинке несколько миллиардов людишек-муравьишек. Да мы у природы даже не числимся в ее описи. Так какой же смысл в нашем существовании?» Рэм Федорович взял чашку и со вкусом отпил натуральный кофе, который он лично смолол на ручной мельнице. «Тогда что же ты сидишь?» — тихо спросил Рябинин. «То есть?» «Почему безмятежно пьешь кофе? Почему не бежишь хлопотать и жаловаться? Почему ничего не делаешь, зная, что мы зря живем и плодимся? Почему ты об этом не говоришь людям? Почему не возмущаешься, не кричишь, не стонешь и не плачешь?» Из дневника следователя. «Есть люди, которым очень нравится спокойное слово «естественно». Этим словом почти все можно объяснить, ничего не объясняя. Оно освобождает разум от мыслей и сердце от тревоги. А ведь сколько в естественном неестественного? Глупость, злоба, краткость нашей жизни, болезни, смерть, голод, войны. Неужели естественны?